Время замедлилось. Детали боя проступили с невероятной четкостью. Перекошенные от ярости лица противников, песчинки, зависшие в воздухе от резких движений, капли пота на лбах. Я видел каждую морщинку, каждую песчинку, каждый взмах клинка. Заимствованная у рыжего острота восприятия превращала меня в идеальную боевую машину. Я решил экономить магические силы и перешел в ближний бой. Синхронизация жрала энергию, как верблюд воду после недельного перехода через пустыню, а впереди ждало еще много неприятностей. Так что саблю в руку, зубы стиснуть, и вперед, по старинке, без волшебных фокусов. Только немного заимствованной скорости и реакции, чтобы увеличить шансы на победу. Первый противник взмахнул кривой саблей, целя мне в голову. Я уклонился с легкостью танцора, пропуская лезвие над самым ухом, и нанес ответный удар, мгновенный, неотвратимый. Он даже не понял, что произошло, а уже валился с коня, хватаясь за рассеченное плечо. Второй попытался ударить меня копьем, но я перехватил древко в полете и выдернул оружие из его рук, попутно отправив бедолагу кувырком в песок. «Слева, Сенька!» — крикнул Филя, пролетая над полем боя в золотистом вихре. Рыжий сорвался в пике, ударив сразу двух всадников, и развернулся над самой землей с отточенной точностью хищной птицы. Его аура пульсировала в такт бешеному сердцебиению, лицо исказилось в хищной ухмылке. Он увернулся от летящего копья, выполнив смертельно опасный вираж. «Этих ублюдков больше, чем мы думали», — выкрикнул он, указывая на приближающееся подкрепление противника. «Нужно прорываться к замку». Тем временем Серый методично крушил врагов. Его удары были скупы и экономны, но каждый отправлял противника, если не к праотцам, то уж точно в долгий беспамятный сон. Здоровяк не тратил силы на красивые приемы, предпочитая эффективность: одного врага за голову, второго ногой в грудь, третьего рукоятью сабли по затылку. Левый фланг отрезают. Звонкий голос Риты пробился сквозь шум битвы. Она держалась чуть поодаль, координируя наши действия с точностью генштабиста. Серебристый ореол вокруг ее головы позволял видеть всю картину боя, словно с высоты птичьего полета. «Сеня, за спиной!» — крикнула она, и я мгновенно переключился на изумрудное сияние Серого. Чешуйчатая броня проступила на коже за мгновение до того, как вражеская сабля обрушилась на мое плечо. Клинок скользнул по спине, не причинив вреда, а я развернулся и отправил нападавшего в полет тяжелым ударом кулака. «Какого дьявола?» — выдохнул его товарищ, глядя на мою трансформацию. «У него только что был покров орла, а теперь я ящерица!» — расхохотался я, вбирая полной грудью пьянящий воздух боя. «Хочешь знать, кем буду через минуту?» Его глаза расширились от ужаса, а я уже переключался на серебристые нити совиного дара. «Рита, справа три лучника на дюне!» — крикнул я. «Филя, сними их!» Рыжий кувыркнулся в воздухе и рванул к стрелкам, словно золотая молния. Секунда, и трое лучников уже катились по песку, сбитые с ног. «Эти ублюдки дерутся, как пьяные торговцы в порту», — прорычал Филя, пролетая над нами. «Где, мать их, элитная гвардия, о которой столько болтали?» Мне тоже показалось это странным. Противник действительно падал слишком быстро, почти не оказывая сопротивления. Что-то здесь было не так. Эта мысль промелькнула в моей голове, усиленная заимствованной интуицией Риты, но тут же утонула в адреналиновом угаре битвы. Мы прорвали вражеское кольцо за считанные минуты. Оставшиеся в живых бойцы Фахима в панике отступали, бросая оружие. «Преследовать?» — спросил Серый, вытирая кровь с костяшек. Я покачал головой, чувствуя, как медальон на груди пульсирует все быстрее. Заимствованная сила начинала обжигать изнутри, требуя передышки. «Нет», — я спрыгнул с коня, тяжело дыша. «Что-то здесь нечисто, слишком просто». Зара подъехала ко мне, ее скакун нервно перебирал копытами. В глазах девушки читалось странное выражение, смесь восхищения и тревоги. «Твое мастерство заставило бы отступить даже духа в пустыне», — сказала она, спешиваясь с королевской грацией. «Но ты прав в своих подозрениях. Мой народ говорит, когда скорпион показывает жало, смотри, куда направлен его хвост. Так что думаю, что это лишь отвлекающий маневр». Рита присоединилась к нам, ее серебристые глаза потухли, возвращаясь к обычному цвету. Она выглядела обеспокоенной. «Мы зачистили периметр», — сказала она, вытирая пот со лба. «Выжившие разбежались, как тараканы, а Филя проверяет убитых». Я кивнул, разминая ноющее плечо. Бой выдался коротким, но интенсивным. Мы потеряли всего двоих бойцов, Неслыханная удача, учитывая численное превосходство противника. И это лишь подтверждало мои подозрения. «Наш караван цел?» – спросил я, вспомнив о гражданских и товарищах, которых мы оставили в укрытии за дюнами перед атакой. «Да», – Рита передала мне флягу с водой. «Верблюды запряжены, повозки загружены. Они готовы продолжать путь к замку, как только мы дадим сигнал». Я сделал глоток и закашлялся. Не вода, а какая-то горькая настойка, но усталость отступила почти мгновенно. «Что это за дрянь?» – прохрипел я, возвращая флягу. «Местный энергетик», – улыбнулась Рита. «Зародала», – говорит, – «воины пустыни пьют это перед длительными переходами». Разговор прервал стук копыт. К нам приближался всадник, загнавший коня почти до смерти. Животное хрипело, покрытое пеной и кровью от безжалостных шпор. Увидев нас, он резко осадил скакуна и сразу же устремился к заре, явно узнав эмблему клана золотых копыт на ее одежде. «Гонец из клана Красных Песков», — нахмурилась Зара, узнав знаки на его потрепанной куртке. И судя по его виду, новости нерадостные. Всадник спрыгнул с коня прямо перед Зарой и склонился в поспешном поклоне. «Госпожа Зара, хвала небесам, что встретил вас на пути к замку», — выдохнул он, задыхаясь. «Клан Красных Песков шлет срочное сообщение для всех союзников. Я направлялся в Черный замок, но ваше присутствие здесь – знак судьбы. Говори», – властно произнесла Зара. «Нападение», – выпалил гонец, с трудом переводя дыхание. «Наш торговый караван разграблен и сожжен. Женщины, дети никого не пощадили». «Кто?» – резко спросил я, делая шаг вперед. Гонец бросил на меня настороженный взгляд, но Зара кивнула, подтверждая, что мне можно доверять. Он протянул окровавленный клинок с родовой эмблемой Аль-Нахар. «Люди шейха Мурада», — процедил он сквозь зубы, — «напали без предупреждения, среди бела дня. Кричали, что клан Красных Песков предал союз, вступив в тайные переговоры с Фахимом, и что это расплата за измену». Я переглянулся с Ритой. В ее глазах читалось то же понимание. Это та самая провокация, о которой предупреждал Али. «Эй!» Приятель, внезапно объявившийся Филя, бесцеремонно щелкнул пальцами перед лицом гонца. «Включи мозги. Мы только что разделали отряд ублюдков с поддельными эмблемами всех кланов сразу. Фахим играет вами как дешевыми куклами, а вы ведетесь». Лицо гонца исказилось. «Расскажи это женщинам и детям, которых сейчас хоронит». Он оттолкнул руку Фили. «Мой шейх уже в Черном замке, требует объяснений. Скоро туда прибудут и другие кланы. Ходят слухи, что не только наш караван подвергся нападению». Филя скептически фыркнул, но Зара предупреждающе подняла руку, заставляя его замолчать. «Мы разберемся в этом», — твердо сказала она гонцу. «Передай своему шейху, что клан Золотых Копыт требует не принимать поспешных решений до нашего прибытия». Холодная волна пробежала по моей спине. План Фахима срабатывал с точностью часового механизма. «Пока мы здесь разбирались с мелким отрядом, настоящая катастрофа разворачивалась в Черном замке. Нужно немедленно выдвигаться». Я вскочил обратно в седло. «Если шейх Мурат не сможет убедить союзников в своей невиновности, альянс рухнет, и Фахим получит все, что хотел». Мы собрали караван за считанные минуты. Питерские воришки, жмурясь от солнца, выбрались из своего укрытия за дюнами. Вася Навык, щурясь, осмотрел поле битвы с таким видом, будто оценивал, можно ли подобрать что-нибудь ценное. «Закончили свои разборки?» — поинтересовался он сделанным безразличием, но я видел, как его пальцы нервно теребят край халата. «Да, но на горизонте новые», — я кивнул в сторону гонца. «В Черном замке заваруха. Собирайте манатки и смотрите, чтоб ваш сундук по дороге не потерялся. Едем быстро и без остановок». Вася судорожно сглотнул, переводя взгляд с меня на гонца и обратно. «А мы обязательно должны туда ехать? Может, переждем где-нибудь, пока все уляжется? Боюсь, в этой пустыне скоро не останется безопасных мест». Я подтянул подпругу на своем скакуне. «Хотите жить? Держитесь рядом с нами». Мы гнали лошадей и верблюдов на пределе их возможностей. Животные хрипели и покрывались пеной, но мы не могли позволить себе сбавить темп. Каждая минута промедления играла на руку Фахиму. «Сколько до замка?» — крикнул я Заре, поравнявшись с ее скакуном. «Полчаса, если не сбавлять скорость», — отозвалась она, пригибаясь к шее коня. «Но в таком темпе животные долго не продержатся. Главное – добраться». Я пришпорил своего жеребца. К Черному замку мы подошли, когда сумерки уже окутали пустыню. Последние отблески заката давно погасли, на небе проступили первые звезды. Издалека крепость выглядела как осиное гнездо, в которое ткнули палкой, Факелы и фонари освещали десятки всадников, кружащих вокруг стен, развивались знамена различных кланов. У ворот толпились воины с обнаженными саблями. «Опоздали», — прошептала Рита, — «когда мы подъехали ближе. Они уже здесь». У главных ворот толпились представители как минимум 4 кланов. Их отличали разные цвета одежды и родовые эмблемы на щитах. Судя по воинственным позам и крикам, доносившимся до нас, переговоры шли далеко не мирно. «Нужно срочно пробиться к шейху», — Рита спешилась первой. «Пойдем все вместе, так будет убедительнее». Зара покачала головой, оценивающе глядя на разгневанную толпу. Народ у ворот взвинчен до предела. Она поправила золотую вышивку на своем плаще, делая эмблему клана более заметной. Большая группа чужаков только усилит подозрения. «Арсений, ты пойдешь со мной. Твое странное магическое умение может пригодиться, если начнется заваруха». Она повернулась к остальным. «Вы держитесь поблизости, но не привлекайте внимания. Если что-то пойдет не так, Сероволк, твоя задача – вытащить всех отсюда». Здоровяк молча кивнул, его массивная фигура, казалось, стала еще внушительнее. «Не нравится мне все это», – пробормотал Филя, но спорить не стал. Зара выступила вперед, расправив плечи и подняв голову. Золотая вышивка на ее одежде сверкнула в свете факелов, привлекая внимание окружающих. «Расступитесь перед наследницей клана Золотых Копыт», – провозгласил один из ее воинов, и толпа начала неохотно раздаваться. «Я следовал за Зарой, держась в ее тени. Для этих людей я был чужаком, северянином без роду и племени. Но рядом с дочерью одного из влиятельных кланов я получал статус и право голоса. У нас важные сведения о провокациях Фахима», – громко объявила Зара, и несколько голов повернулись в нашу сторону. Толпа неохотно расступалась перед наследницей Золотых Копыт. Сжатые челюсти, руки на рукоятях сабель, прищуренные глаза, напряжение здесь можно было резать ножом. Я держался вплотную к Заре, готовый активировать силу при малейшем признаке опасности. Несколько раз нас пытались остановить, но при виде родового знака Зары даже самые агрессивные воины отступали, хоть и с явной неохотой. «Атмосфера как перед бурей», – прошептал я, когда один особенно суровый боец преградил нам путь и долго изучал эмблему, прежде чем пропустить. «Это уже не перед», – отозвалась Зара, указывая вперед. «Буря в самом разгаре. Мы продвигались все ближе к воротам, и голоса спорящих становились отчетливее. Из общего гула выделялись отдельные фразы, полные ярости и обвинений. «Твои люди убили 3 детей», – гремел бородатый воин в красных одеждах. «Это нарушение всех законов пустыни. Даже в войнах мы щадим детей. Клянусь честью своего рода, это не мои войны». Голос шейха Мурада, обычно спокойный и уверенный, звучал напряженно. «Фахим пытается расколоть наш союз. Слишком удобное оправдание», — крикнул кто-то из толпы. «Где были твои дозорные отряды этой ночью? Пусть командиры выйдут и поклянутся кровью, что их люди не покидали постов. Последний круг воинов расступился перед нами, и мы, наконец, вышли на открытое пространство перед воротами замка». Шейх Мурад стоял впереди, окруженный своей охраной. Он не пустил требующих объяснений союзников внутрь цитадели, предпочтя встретить их на нейтральной территории. Его лицо осунулось, под глазами залегли тени. Напротив него выстроились представители союзных кланов. Зара выступила вперед, поднимая руку в традиционном жесте мирного приветствия. «Шейх Мурад, клан Золотых Копыт прибыл для участия в совете». Мурад повернул голову в нашу сторону, и его напряженное лицо слегка прояснилось при виде Зары. Но когда его взгляд остановился на мне, в глазах мелькнуло настоящее облегчение. «Госпожа Зара», — он приложил руку к сердцу в жесте глубокого уважения, — «хвала небесам, что вы вернулись в целости. Я молился о вашей безопасности с тех пор, как получил известие о засадах на дорогах». Его взгляд переместился на меня, и в глазах мелькнуло настоящее облегчение. «И вы, господин Вальский, ваше возвращение – истинный дар судьбы в этот темный час». «Шейх Мурад, я склонил голову в знак уважения, у нас есть важные сведения о планах Фахима. Мы узнали, что он готовит провокации против союзных кланов». Воздух вокруг нас наполнился гневными возгласами. Один из вождей, суровый воин в красных одеждах клана Красных Песков, выступил вперед. «Твои важные сведения запоздали, северянин», — прорычал он, сверкая глазами. «Мой караван уже подвергся нападению. Женщины и дети были убиты». Зара выступила вперед, ее лицо выражало решимость. «Вождь Красных Песков, мы встретили вашего гонца по пути сюда. Нападавшие действительно несли знамена Аль-Нахар, но это часть плана Фахима. Мы видели, как его люди готовят фальшивые эмблемы. Вождь клана Красных Песков злобно усмехнулся. Удобное оправдание, дочь Золотых Копыт. Он ткнул пальцем в шейха Мурада, но убийцы несли знамена Аль-Нахар и кричали его имя. Мои люди не могли ошибиться. Площадь взорвалась гневными выкриками. Представители других кланов тоже начали обвинять шейха Мурада. Один кричал о разграбленном обозе, другой – о сожженных пастбищах, третий – о похищенных женщинах. И каждый раз упоминались воины с эмблемами Аль-Нахар. Мурад поднял руку, призывая к тишине, но его жест утонул в волне возмущения. Я видел, как тяжело ему давалась эта ситуация. Человеку, привыкшему к безоговорочному уважению, теперь приходилось оправдываться перед теми, кого он считал союзниками. Шейх обвел взглядом разъяренных вождей. Его лицо осунулось, под глазами залегли тени. Видно, что ситуация истощала его и физически, и морально. Когда он наконец заговорил, его голос звучал тише обычного, но с твердостью, заставившей толпу немного утихнуть. «Братья мои», — произнес он, — «я понимаю вашу боль и гнев. Но прежде чем решать, виновен ли мой клан, выслушайте свидетельство тех, кто видел интриги Фахима своими глазами». Он повернулся ко мне. «Господин Вальский, расскажите, что вы узнали в Аль-Джабале. Возможно, ваши сведения помогут нам понять, что происходит». Шагнув вперед под перекрестным огнем пронзительных взглядов, пришлось собрать всю волю в кулак. Вокруг установилась напряженная тишина, толпа жаждала услышать обещанные доказательства. Губы разомкнулись, готовые выдать все, что удалось выведать от информатора и подслушать на приеме в британском консульстве, но горло внезапно перехватило. Медальон на груди раскалился, словно кузнечный горн, наполняя кожу нестерпимым жаром. Мир вокруг закружился, а звуки превратились в далекий, неразборчивый гул. Я попытался активировать заимствованный дар Риты, чтобы лучше понять происходящее. Медальон отозвался болезненной пульсацией, словно перенапряженная тетива, готовая порваться. Тонкие нити связи с моими друзьями натянулись до предела. На мгновение мир вокруг преобразился, став четче и яснее. Я увидел ауры всех присутствующих, гнев, недоверие, страх и что-то еще. Темные нити предательства, вплетенные в узор энергии. Они тянулись отовсюду, опутывая шейха Мурада, словно паутина. Кто-то близкий к нему сплел эту сеть лжи. «Берегитесь», — начал я, но внезапно мир вокруг закружился. Медальон на груди вспыхнул нестерпимым жаром, а затем моя кожа словно вспыхнула. Острая боль прошила грудь, а голубое сияние моей силы взбунтовалось, смешиваясь с чужими потоками в хаотичном водовороте. «Сеня!» — крикнула Рита, бросаясь ко мне. Я еще пытался что-то сказать, но язык не слушался. Последнее, что я увидел перед тем, как тьма поглотила сознание, встревоженное лицо шейха и неясные фигуры советников вокруг него, что-то нашептывающих своему господину. Глава 16. Верность. Сначала была темнота, плотная, вязкая, словно я утонул в чернильном море и больше не мог всплыть на поверхность. Потом пришла боль, не просто неприятное ощущение, а настоящая агония, словно кто-то прожег мне грудь раскаленным железом и теперь медленно поворачивал клеймо в ране. Каждый вдох отзывался пульсирующим жаром, каждое движение грудной клетки – новой волной мучений. А затем, пробиваясь сквозь эту пелену страдания, донесся голос Риты. «Сеня, ты слышишь меня?» Я попытался открыть глаза, но веки словно налились свинцом. Во рту стоял привкус меди и горечи, а голова раскалывалась от пульсирующей боли. Где-то рядом капала вода, мерный, назойливый звук, который вбивался в мозг как гвоздь. «Не двигайся», — тихо произнесла Рита, и я почувствовал на своем лбу прохладу ее ладони. «Ты 3 дня провалялся без сознания, твой организм не выдержал перегрузки». «Перегрузки?» Постепенно воспоминания начали возвращаться, синхронизация с 3 покровами одновременно, жар медальона на груди, толпа разъяренных арабов у ворот замка. Я наконец сумел разлепить веки. Надо мной нависал каменный потолок с причудливой резьбой, видимо, лазарет в черном замке. Рита сидела рядом на низком стуле, ее лицо осунулось от бессонных ночей. В глазах читалась такая тревога, что у меня сжалось сердце. «Что со мной произошло?» – прохрипел я, пытаясь сесть. Рита мягко, но настойчиво вернула меня в горизонтальное положение. Синхронизация 3 покровов одновременно, она покачала головой. «Ты перенапряг свою ауру до предела. Если бы не твоя врожденная устойчивость к магическим перегрузкам, сейчас бы лежал не в лазарете, а на кладбище. Я опустил взгляд на грудь и замер. Медальон исчез. Вместо него на коже красовалась татуировка. Черно-синие линии складывались в изображение акулы, а по краям извивались странные символы, которые слабо пульсировали голубоватым светом. «А это что за хрень?» – выдохнул я, ощупывая татуировку. Кожа под пальцами была обычной, но рисунок словно жил собственной жизнью. «Медальон сплавился с твоей кожей», – объяснила Рита с ученым интересом. «Местные целители говорят, что такое случается, когда древний артефакт находит своего истинного владельца. Теперь убрать его невозможно, он стал частью тебя». Я попытался мысленно обратиться к Александру, но в голове стояла пугающая тишина. За все время нашего знакомства предок не молчал так долго. «Александр», — произнес я вслух, — «ты здесь?» «Ничего». Будто в моей голове образовалась черная дыра, поглотившая голос предка. «Что-то не так?» Рита склонилась ко мне, изучая мое лицо с тревогой. Голову простреляла острая боль, словно кто-то вбивал гвоздь прямо в висок. Я поморщился и осторожнее устроился на подушках, решив пока не мучить себя попытками связаться с молчащим родственником. «Нет, то есть да», — выдохнул я, снова разглядывая татуировку. «Просто никогда не думал, что моя первая магическая наколка будет в виде пиратского медальона с акулой». «Дурак», — улыбнулась Рита, но в ее глазах читалось облегчение. В этот момент дверь лазарета открылась, и внутрь заглянул Филя. Увидев меня с открытыми глазами, он просиял как ребенок, получивший долгожданный подарок. Живой. Рыжий влетел в комнату и плюхнулся на край койки так, что вся конструкция заскрипела. «Мы уж думали, ты решил свалить к праотцам, не предупредив никого». Рита тут места себе не находила, даже есть толком не могла. «Не преувеличивай», — буркнула Рита, но по покрасневшим щекам было видно, что Филя попал в точку. «Да ладно», — усмехнулся Рыжий, «я же видел, как ты 3 дня не отходил от его кровати. Серый даже шутил, что скоро тебе койку рядом ставить придется. Серый вообще болтает слишком много для человека своих габаритов». Рита попыталась выглядеть сердитой, но уголки губ предательски дрожали. «Ребят, вы слишком громкие», — перебил я их перепалку, осторожно садясь и проверяя, не закружится ли голова. «Лучше скажите, что творится снаружи». Улыбка мгновенно слетела с лица Рыжего, словно ее стерли мокрой тряпкой. Он переглянулся с Ритой, тот самый взгляд, которым обмениваются люди перед тем, как сообщить дерьмовые новости. «Ну-у-у», протянула Рита, «как бы это помягче сказать. Полная жопа, если честно», — закончил за нее Рыжий, потирая переносицу. «Союз разваливается на глазах. Красные пески официально разорвали отношения с Аль-Нахаром. Утренняя роса требует компенсацию за убитых, а иначе тоже сваливают. Сколько людей осталось?» Я почувствовал, как холод растекается по груди. «Считай, никого», — Филя мрачно покачал головой. «Остались только золотые копыта, но что толку? Их всего человек 300 воинов против нескольких тысяч у Фахима». Рита подошла к окну, выглядывая во двор замка. «Шейх Мурат пытается удержать хотя бы тех, кто еще колеблется», — сказала она, не оборачиваясь. «Но каждый день кто-то новый собирает пожитки. Вчера ушел клан Серебряного Скорпиона. Позавчера — желтые барханы». Я выругался сквозь зубы. План Фахима сработал идеально, провокации раскололи союз, и теперь шейх Мурат остался практически один против превосходящих сил противника. Даже мои сведения о поддельных эмблемах и британском оружии не смогли восстановить доверие. Слишком много крови было пролито, слишком много обид накопилось, а некоторые кланы, похоже, просто воспользовались ситуацией как удобным предлогом. Теперь можно было законно перебежать к более сильной стороне, сославшись на предательство Аль-Нахара. Без сильных союзников это была не война, а медленное самоубийство. «А где Зара?» — спросил я, внезапно осознав, что не видел нашей спутницы с момента пробуждения. Она, начала Рита и замолчала, кусая губу. «Проблемы с отцом», — мрачно закончил за нее Филя. «Старый шейх приказал клану отступать. Золотые копыта не могут позволить себе войну с Фахимом ради безнадежного дела». «Что значит приказал?» Я попытался встать, но ноги подкосились, и пришлось опереться на Риту. «Ее отец узнал о том, что произошло в Аль-Джабале», — объяснила Рита, поддерживая меня. «О британском оружии, о том, что Фахим заручился поддержкой иностранцев. Старый шейх решил, что ставить на Мурада больше нельзя». Изара согласилась, не верил я собственным ушам. Филя неловко пожал плечами. «А что ей оставалось? Ослушаться отца, значит лишиться всего. Статуса, клана, земель. Даже любимой девочке не переть против семейной политики. Мир словно качнулся под ногами. Без Зары и ее клана у нас не было вообще никаких шансов. Золотые копыта владели лучшими боевыми скакунами во всей Аравии, их конница была грозной силой. А главное, они контролировали ключевые оазисы на пути к крепости Фахима. Без их поддержки любая атака превращалась в самоубийство. Где она сейчас? Я стиснул зубы, пытаясь подняться с койки. Сеня, ты едва стоишь на ногах. Рита попыталась удержать меня. Тебе нужен покой. Где она? Повторил я, отстраняя ее руку. В восточной башне, неохотно ответил Филя. Собирает вещи. Завтра на рассвете ее люди покидают замок. Слышал, как она говорила своему капитану, что больше не вернется в эти земли. Последние слова ударили как пощечина. Значит, она уже смирилась с решением отца. Приняла поражение как неизбежность. «Помогите мне добраться до нее», — попросил я, хватаясь за спинку стула. «Сеня, ты не понимаешь», — Рита покачала головой. Ее отец прислал гонца с ультиматумом. «Если она не вернется к рассвету, клан объявит ее изгнанницей. Навсегда. Тем более нужно с ней поговорить». Я сделал шаг к двери и чуть не упал. «Она должна знать, что у нас есть другой выход». «Какой выход?» — фыркнул Филя. «Мы против армии Фахима. Это все равно, что воробей против коршуна». Я не ответил, но в голове уже начал формироваться отчаянный план. Возможно, безумный. Но когда у тебя нет выбора, даже безумие выглядит разумно. Попытался сделать еще шаг, но ноги подкосились. Трое суток без сознания сделали свое дело. Мышцы ослабли, координация нарушилась. Рита подхватила меня под руку, не давая рухнуть на пол. «Ты не в состоянии даже стоять, а собираешься куда-то идти», — сердито проговорила она. «Полежи еще хотя бы сутки». «Нет времени», — я оперся на ее плечо, медленно привыкая к вертикальному положению. «Если Зара уедет, все пропало». В этот момент в моей голове раздался знакомый голос. «Может, подумаешь головой, а не задницей, как обычно». «Александр», — с облегчением выдохнул я. «Какого черта ты пропал?» «Я пропал? Это ты валялся 3 дня как дохлая рыба, пока медальон вплавлялся в твою шкуру. Не мог же я орать в пустоту. И сейчас вижу, что ты опять готов наломать дров. Собираешься на коленях умолять эту пустынную красотку остаться? Род Вальских никогда и ни перед кем не присмыкался. А у тебя, конечно, есть идея получше. Всезнающий ты наш, подумай, как мыслят эти люди. Что их мотивирует? Страх, жадность, честь? Найди рычаг давления, и ты получишь то, что нужно». Легко сказать, я поморщился, массируя виски. Я уже рассказал им про британцев и поддельные эмблемы. Не поверили. Слишком много крови пролито. Тогда подумай глубже. Ты говорил им об угрозе, но не дал им способа с ней справиться. Люди не любят чувствовать себя беспомощными. Дай им план действий, покажи, что есть шанс на победу, и они останутся. Я задумался, припоминая все, что узнал о местной политике за эти недели. Кланы Аравии жили по законам выживания, переходили на сторону сильнейшего, заключали временные союзы, предавали слабых. Но была одна вещь, которую они ценили больше всего – репутацию. «Вот именно», – подхватил Александр, словно читая мои мысли. «Для этих людей честь дороже жизни. Никто не хочет прослыть предателем или трусом в глазах потомков. Но им нужен не просто красивый способ умереть, им нужна возможность красиво победить. А как мне это устроить?» — пробормотал я. «У нас нет преимуществ». «Есть». Фахим собрал армию на страхе и принуждении. Такие союзы хрупки, как стекло, стоит показать слабость, и все рассыплется. Найди способ нанести ему точечный удар, покажи, что он не всемогущ. Чем больше я обдумывал слова предка, тем яснее становился план. Шейхи уходили не потому, что боялись Фахима. Они просто не видели смысла в безнадежном деле. Но если показать им, что на кону стоит независимость всей Аравии. «Филя, Рита», — я выпрямился, чувствуя, как в голове начинает созревать план. «Нужно собрать военный совет всех, кто еще остался в замке». «Зачем?» — нахмурилась Рита. «Я же говорила, союз разваливается, потому что я знаю, как их удержать. Но сначала мне нужно поговорить с Зарой». Восточная башня была пуста и уныла. Большинство вещей уже упаковано. Горничные таскали сундуки и ковры. Зару я нашел в ее личных покоях. Она стояла у окна, глядя на закатное небо. Услышав мои шаги, она обернулась, и на ее лице мелькнуло облегчение. «Арсений». Она бросилась ко мне, и на мгновение я подумал, что она меня обнимет, но в последний момент Зара остановилась, сохраняя дистанцию. «Хвала небесам, что ты поправился. Я боялась, что ты не очнешься. Зара, я посмотрел ей прямо в глаза. Скажи, что ты не собираешься бросать нас». Ее лицо на мгновение исказилось от боли. «У меня нет выбора», – прошептала она. «Отец приказал, если я ослушаюсь, клан сочтет меня предательницей собственной крови. Послушай, я понимаю, что значит родовой долг. Я сделал шаг вперед, стараясь не выказывать слабости, хотя колени все еще подгибались. Но бывают моменты, когда долг перед собственной совестью важнее». Зара опустила глаза. «Легко говорить чужеземцу, не понимающему наших законов. Я знаю о законах больше, чем ты думаешь», — оборвал я ее. «И о том, что происходит с кланами, которые выбирают не ту сторону в решающий момент. История не прощает трусов и перебежчиков». Ее глаза сверкнули огнем. «Ты смеешь называть мой клан трусливым?» «Нет», — я смягчил тон. «Но задумайся, что будет после победы Фахима? Кто первым попадет под удар, если британцы получат полный контроль над этими землями? Твой клан, который постоянно балансирует между силами, станет первой жертвой». Зара замерла, на ее лице отразилась внутренняя борьба. Я видел, как она обдумывает мои слова, прокручивая в голове возможные варианты будущего. «Ты понимаешь, что просишь меня пойти против воли отца?» — тихо произнесла она. «Такое у нас не прощают. Я прошу тебя встать на сторону будущего твоего народа». Я осторожно взял ее за руку. «Если мы победим, ты станешь героиней, спасшей Аравию от иностранного влияния. Если проиграем, что ж, по крайней мере, ты сможешь с гордостью сказать, что боролась до конца». Ее пальцы дрогнули в моей ладони, а глаза затуманились слезами. «Арсений, я не могу противостоять отцу и всему клану в одиночку. Ты не одна», — произнес я с уверенностью, которой не чувствовал. «Я буду рядом, и не только я». Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. Наконец Зара глубоко вздохнула и расправила плечи, словно сбрасывая невидимую тяжесть. «Хорошо», — ее голос окреп. «Я останусь, но при одном условии». Ее слова прервал резкий стук в дверь. На пороге появился запыхавшийся слуга. «Господин, госпожа, шейх Мурат срочно созывает совет. Все оставшиеся союзники уже собираются в главном зале». Зара бросила на меня долгий, нечитаемый взгляд. «Мы поговорим о моем условии позже. Сейчас нас ждут дела поважнее». Главный зал Черного замка гудел от напряжения. Шейхи спорили, перекрикивая друг друга. Кто-то требовал немедленно сдаться, кто-то призывал к последнему бою. Даже толстые каменные стены, видавшие десятки войн, казалось, вибрировали от накала страстей. Шейх Мурат восседал во главе стола как хищник, готовый к прыжку. Несмотря на мешки под глазами от бессонных ночей, его осанка оставалась безупречной, а взгляд – пронзительным. Властный жест его руки заставил всех замолчать, когда я появился в дверях. «А вот и наш северный друг», — Мурат окинул меня оценивающим взглядом. В его голосе не было ни мольбы, ни отчаяния, только сталь. «Вернулся из царства мертвых как раз вовремя, чтобы решить, стоит ли нам туда отправляться». Я прошел к столу, стараясь не хромать, хотя каждый шаг отдавался болью во всем теле. «Вижу, не все спешат сбежать с тонущего корабля», — я окинул взглядом присутствующих, отмечая знакомые лица. «Или вы просто не успели собрать верблюдов?» По залу прокатился смешок, нервный, но искренний. Шейх Кадир из клана Красных Песков сплюнул на пол. «Мы не крысы, чтобы разбегаться», — прорычал он, поглаживая рукоять кривого меча. «Но и не самоубийцы, чтобы идти против превосходящего врага без достойного плана». Мурат поднял руку, останавливая нарастающий шум. Жест был спокойным, но властным. Даже самые горячие головы мгновенно умолкли. «Войны выигрывают не числом, а умением», — произнес он с холодной уверенностью человека, видевшего десятки сражений. «Фахим думает, что собрал непобедимую армию, но любая армия слаба, когда командующий теряет голову». Он сцепил пальцы перед собой, обводя взглядом каждого из присутствующих. «Не нужно распылять силы на бесконечные стычки с его прихвостнями». Его голос был негромким, но каждое слово ложилось как камень в фундамент. «Один точный удар в сердце стоит сотни ударов по конечностям. Фахим думает, что загнал нас в угол, но не понимает, что загнанный зверь опаснее всего». «Красивые слова», — хмыкнул мужчина из клана Утренней Росы, худощавый мужчина с глазами цвета пустыни. «Но как это сделать, когда он окружен огромной армией?» Я шагнул вперед, к центру зала, привлекая всеобщее внимание. Время ходить вокруг да около закончилось. Шейхи и представители великих кланов, начал я, обводя взглядом всех собравшихся, давайте взглянем правде в глаза. Ситуация мрачная. Фахим собрал под свои знамена большинство кланов. У него британское оружие, иностранные советники и деньги колонизаторов. Казалось бы, разумнее всего сейчас склонить голову и признать его власть. По залу пронесся шепоток, некоторые шейхи неловко заерзали. Но знаете, что произойдет потом? Продолжил я, намеренно повысив голос. Фахим, лишь марионетка в руках британцев. Сегодня они дают ему оружие и деньги, а завтра предъявят счет. Только вот расплачиваться по нему будете вы. Своими землями, своей независимостью, жизнями своих детей и подданных. Вы готовы к такому исходу? Шейх Кадир, чьи воинственные усы подрагивали от сдерживаемых эмоций, выхватил кинжал и вонзил его в деревянную столешницу. Ты складно говоришь, северянин, проскрежетал он, но чем власть русского царя лучше британской короны? Ты предлагаешь нам сменить одно ярмо на другое? Я улыбнулся, ожидая этого вопроса. Разница в том, шейх Кадир, что Россия никогда не покупала арабских вождей. Мы не раздаем титулы и не платим золотом за предательство. Мы предлагаем честный союз, торговлю, обмен знаниями, взаимную защиту. Но мы не лезем в ваши внутренние дела и не указываем, как вам жить. А как же твое присутствие здесь? Прищурился представитель клана утренней росы. Разве это не вмешательство? Я здесь по личной просьбе шейха Мурада, как друг его семьи, парировал я, не как представитель власти. И когда все закончится, я уеду, не требуя ни земель, ни почестей, ни привилегий. Можете ли вы сказать то же самое о британских советниках Фахима? В зале воцарилась тишина. Даже угрюмый Кадир кивнул, признавая силу моих аргументов. Хорошо сказано, северянин, проворчал он. Может, в твоих жилах и течет холодная кровь, но говоришь ты как истинный сын пустыни. Но красивые слова не выиграют нам войну, вмешался один из арабов, поднимаясь со своего места. У Фахима 1000 воинов, британское оружие, золото для наемников. А у нас что, пара сотен сабель против армии? Одобрительный ропот прокатился по залу. Я видел, как сомнения снова закрадываются в души шейхов. Слов было недостаточно, им нужно было увидеть силу. Вы правы, кивнул я, одними речами войну не выиграешь. Но у нас есть то, чего нет у Фахима. То, что может изменить ход всей кампании. И что же это? Насмешливо спросил араб. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как татуировка на груди начинает пульсировать теплом. Настало время показать им, с кем они имеют дело. Древняя магия, произнес я, медленно активируя свой покров. Голубоватое сияние вспыхнуло вокруг меня, заливая зал холодным светом. Но это было только начало. Я сосредоточился на связи с друзьями, серебристые нити тянулись к крите, золотистые к филе, изумрудные к серому. Медальон-татуировка на груди засветился ярче, и я почувствовал, как их силы вливаются в мою. Моя аура заиграла новыми красками, голубой фон прорезали золотистые всполохи орлиного дара, серебристые искры совиной мудрости, зеленоватые узоры ящериной мощи. Воздух в зале стал плотнее, наполнился электричеством приближающейся грозы. «Без бесуа аль-азрак», – прошептал один из младших шейхов, и я уловил в его голосе благоговейный ужас. «Синий демон, легенда аль-азрака», – добавил другой, и его рука инстинктивно метнулась к амулету на груди. «Повелитель четырех стихий». Кадир медленно поднялся, его лицо побледнело под загаром. Кинжал дрожал в его руке. «Это правда?» – прохрипел он. «Ты носитель древней крови, я ношу в себе силу, которая спала веками», – ответил я, позволяя ауре разгореться еще ярче. Пламя поднялось почти до потолка, отбрасывая странные тени на стены. Силу, которая однажды уже прогнала захватчиков с этих земель. И она проснулась именно сейчас, когда Аравии снова грозит порабощение. Шейх утренней росы опустился на колени, его скепсис испарился как роса под палящим солнцем. «Прости мне мои сомнения, повелитель», – пробормотал он. «Я не знал, не повелитель, я погасил ауру, возвращая залу обычное освещение. Союзник, тот, кто пришел помочь свободному народу остаться свободным». В зале воцарилась гробовая тишина, все переваривали увиденное. Наконец Мурат медленно поднялся, и на его лице играла торжествующая улыбка. «Теперь вы понимаете», – произнес он, обводя взглядом собравшихся, «почему я верю в нашу победу. У нас есть нечто большее, чем золото и оружие. У нас есть сила предков, благословение самой пустыни. Зара неожиданно поднялась со своего места. Ее глаза лихорадочно блестели, а пальцы слегка дрожали, но теперь не от страха, а от воодушевления. «Клан Золотых Копыт остается с шейхом Мурадом», — объявила она. Ее голос звенел, как натянутая струна. «Пусть весь мир узнает, что мы не склоняем головы перед теми, кто пытается купить нашу честь, даже если это значит идти против воли моего родителя». По залу пронесся удивленный шепот. Все знали, что старый шейх Золотых Копыт приказал дочери вернуться домой. И все понимали, что своим решением она рисковала не только положением, но, возможно, и жизнью. Но именно ее слова в сочетании с демонстрацией древней силы окончательно прорвали плотину сомнений. Один за другим шейхи начали высказываться в поддержку сопротивления. Если даже дочь могла восстать против отца ради правого дела, а рядом с ними стоял носитель легендарной магии, то как могли они проявить меньшее мужество? «Клан Красных Песков будет сражаться», — провозгласил Кадир, выхватив кинжал и ударив клинком о собственную ладонь до крови, до последней капли крови. «Синий демон ведет нас, мы не можем проиграть. Утренняя роса к вашим услугам», — добавил шейх, все еще не вставая с колен. «Наши сабли и наши жизни в распоряжении носителя древней силы». Мурат медленно поднялся, положив руку на рукоять сабли, и впервые за время встречи на его лице появилась хищная улыбка. «Братья», — произнес он, обнажая саблю, — «сегодня мы пишем новую страницу истории, страницу, которую прочтут наши потомки с гордостью, и пишем ее кровью наших врагов». Глава 17. Мятеж. Флагманский корабль австралийца медленно резал носом зеленоватые волны Аравийского моря. Изодранные в недавнем шторме паруса хлопали на ветру, словно потрепанные крылья раненой птицы, но даже в таком состоянии морской дьявол оставался быстрейшим судном в водах залива. Искусно выполненная деревянная фигура акулы на носу, казалось, принюхивалась к соленому ветру, готовая вот-вот сорваться в смертоносный бросок. На палубе царила неестественная тишина. Команда, обычно шумная и грубая, разделилась на небольшие группы, перешептывающиеся между собой. Одни сидели вокруг бочонка с ромом, мрачно уставившись в деревянные кружки, другие собрались у грот мачты, периодически поглядывая на закрытую дверь капитанской каюты. Атмосфера напоминала пороховую бочку с тлеющим фитилем, и до взрыва оставалось совсем недолго. Старый боцман одноглазый Джек, седой моряк с шрамом через все лицо и пустой правой глазницей, сидел на перевернутом ящике и методично чистил свой кинжал, то и дело бросая настороженные взгляды на группу молодых матросов у левого борта. «Капитан не в себе», — донеслись до него обрывки разговора. «Кланяется какому-то сопляку с материка, словно перед морским богом. Где его пиратская гордость?» «Тише ты», — шикнул один из матросов, нервно оглядываясь. «Хочешь, чтоб тебя рыбам скормили?» «Капитан не в том настроении». Одноглазый Джек сплюнул за борт. Эти зеленые юнцы ничего не понимали. Они не слышали древних легенд, рассказываемых старыми моряками в тавернах Маскота. Не знали истории о кровавом буревестнике, чья магия когда-то повелевала морями. О том, как целые флоты завоевателей шли ко дну от одного его взгляда, как волны расступались перед ним, словно перед пророком. «Суеверные бредни», — пробормотал железный Том, опускаясь на палубу рядом с Джеком. «И ты в это веришь, старый дурак?» Джек смерил его ледяным взглядом единственного глаза. «Я верю тому, что видел собственными глазами, Том. Когда медальон кровавого буревестника отозвался на магию этого русского, я понял, что пришло время древних пророчеств». Железный Том фыркнул. Он был младшим помощником капитана, крепкий мужчина с квадратной челюстью и холодными рыбьими глазами. В команде его уважали за силу и хитрость, но не любили за жестокость и непомерное честолюбие. «Ты слишком долго плаваешь, старик», — проворчал Том, — «и вместо мозгов у тебя уже сплошная морская соль. Какой к дьяволу наследник кровавого буревестника? Это просто мальчишка, который знает парочку магических фокусов. Такие в каждом порту пачками бегают». А капитан, он понизил голос, слишком зациклился на древних побрякушках и старых легендах. «Нам платят золотом, а не сказками для безмозглых юнг». Дверь капитанской каюты резко распахнулась, заставив всех на палубе замолчать. Австралиец вышел под палящее солнце, его вечно хмурое лицо, изрезанное шрамами и морщинами, еще больше потемнело, а в глазах блестела холодная решимость. «Корабль на горизонте», — прогремел он, окидывая палубу острым взглядом. «Готовьтесь принять гостей, и чтоб все были трезвые, иначе будете блевать собственными кишками». Матросы мгновенно зашевелились. Даже самые ленивые и недовольные не рисковали спорить с капитаном, когда его голос звучал так. Через четверть часа по правому борту показался арабский филюк. Он приближался к морскому дьяволу, размахивая белым флагом, знаком переговоров. «Капитан!» — крикнул вперед смотрящий. «Корабль с эмблемой клана Аль-Саид просит подняться для переговоров». Австралиец стоял у борта, мрачно наблюдая за приближающимся судном. Его рука лежала на рукояти кривой сабли, жест не угрожающий, но красноречивый. Многие моряки на борту морского дьявола знали этот жест. Капитан готовился к неприятному разговору. «Дать им подойти», — приказал он. «Но при первом подозрительном движении, топим их посудину». Филюк подошел к борту пиратского корабля, и на палубу морского дьявола поднялся смуглый араб в богатых одеждах. За ним двое слуг втащили тяжелый окованный железом сундук. «Приветствую великого австралийца, грозу морей!» Араб отвесил церемонный поклон. «Я Малик ибн Саид, доверенное лицо шейха Фахима аль-Саида, повелителя восточных земель и защитника правоверных. Да будет благословенно имя моего господина, чья слава простирается от песков пустыни до глубин моря, чья мудрость озаряет наши земли подобно восходящему солнцу над барханами. Заткнись и переходи к делу, сухопутная крыса!» Грубо прервал его австралиец, плюнув за борт. «Что нужно твоему хозяину?» Малик моргнул, слегка сбитый с толку такой прямолинейностью, но быстро восстановил дипломатическое равновесие. «Прошу прощения за мою излишнюю учтивость. Дело в том, что мой господин недоволен отсутствием результатов нашего сотрудничества, а великий повелитель морей». Австралиец скрестил руки на груди, его лицо оставалось каменным. «Передай своему хозяину, что я выполняю наш договор. Три корабля союзников Мурада пошли ко дну за последний месяц. И все же русские собаки, как и сам шейх, до сих пор живы». Араб поджал губы. «Дважды они ускользали от тебя. Дважды ты терпел поражение. Мой господин начинает сомневаться в твоих способностях». По палубе прокатился возмущенный ропот. Пираты не привыкли, чтобы кто-то ставил под сомнение мастерство их капитана. «Я выполнил свою часть сделки», — прорычал австралиец, делая шаг вперед. Его серебристая аура начала проступать, окутывая фигуру смертоносным сиянием. «Прибрежные воды под моим контролем. Никто не проплывет мимо без моего разрешения». Посланник Фахима попытался сохранить невозмутимое выражение лица, но его глаза выдавали беспокойство при виде активированного покрова капитана. «Эти русские оказались опаснее, чем мы предполагали», — признал араб, жестом указывая на сундук, который слуги открыли, демонстрируя горы золота и драгоценностей. «Поэтому мой господин удваивает награду и дает тебе полную свободу действий». У матросов перехватило дыхание от такого богатства. Золотые монеты, драгоценные камни, жемчуг – все блестело под лучами аравийского солнца, завораживая даже самых опытных морских волков. «Используй всю свою флотилию», – добавил араб, понизив голос. «Не щади никого из их окружения. Арсений Вальский и его спутники должны умереть любой ценой. Если его голова окажется у ног шейха Фахима, ты станешь богаче любого торгового князя от Александрии до Багдада». По палубе пронесся жадный шепоток. Такое богатство стоило любого риска. Да, эти русские дважды ускользали, но теперь у них будет вся флотилия и полная свобода действий. Австралиец медленно подошел к сундуку. Его глаза оценивающе пробежались по богатству внутри. Затем он запустил руку в золотые монеты, позволяя им просыпаться между пальцами. Малик ибн Саид довольно улыбнулся, уверенный, что его миссия почти выполнена. «Значит, шейх Мурад все-таки настаивает на смерти повелителя глубин», — тихо произнес австралиец, продолжая перебирать золото. Его голос звучал почти задумчиво. «Повелителя кого?» — араб нахмурился. «Я говорю о русском чужаке, который мешает планам моего господина. Обычный наглый северянин, возомнивший себя важной персоной в наших землях». Австралиец медленно поднял глаза от сундука. В них полыхал такой холод, что посланник невольно отступил на шаг. «Скажи своему хозяину, что медальон кровавого буревестника признал его», — процедил пират сквозь зубы. «Скажи ему, что пророчество начало сбываться. И скажи, что в следующий раз, когда он пришлет своего шавку с оскорбительными предложениями, я отрежу этому шавке язык и пришлю его обратно в подарочной упаковке». Малик побледнел под смуглой кожей. «Ты отказываешься от щедрого предложения моего господина?» Его голос дрожал от недоверия. «И предпочитаешь быть врагом шейха Фахима?» «Я не чей-то слуга», — выплюнул австралиец. «Передай своему хозяину, что моя верность отныне принадлежит лишь истинному владыке морей. Но вот это, он вдруг широко ухмыльнулся, демонстрируя зубы, похожие на акульи, и с силой захлопнул крышку сундука, чуть не прищемив пальцы араба, я, пожалуй, оставлю себе, считая это компенсацией за потраченное время. Это пиратство, возмутился посланник. Весь экипаж морского дьявола разразился хохотом. А кто мы, по-твоему? Австралиец развел руками, обводя взглядом свою команду. Мирные рыбаки, шейх Фахим не забудет этого, прошипел араб, пятясь к борту. Твоя голова скоро будет украшать стену его дворца. Вон с моего корабля, пока я не передумал отпускать тебя с целыми конечностями, сказал австралиец, и его голос прозвучал так холодно, что посланник счел за благо немедленно подчиниться. Слуги Малика, бросив прощальные взгляды на сундук, поспешно спустились на свой филюк и отчалили, оставив сокровища на палубе морского дьявола. После их ухода на корабле разразился настоящий праздник. Матросы окружили сундук, с благоговением трогая его содержимое, словно не веря своему счастью. Кто-то уже выкатил на палубу бочонок рома, и атмосфера накалялась с каждой минутой. «Вот это удача!» — воскликнул молодой пират с серьгой в ухе. «Обчистили самого Фахима, и даже не пришлось обнажать клинки. Это ты называешь удачей?» — шепнул Железный Том, наклоняясь к нему. «Капитан только что сделал нас врагами самого могущественного шейха в Аравии. И ради чего? Ради какого-то русского мальчишки. Но ведь медальон!» — начал юноша. «К черту медальон!» — выплюнул Том. «Разве ты не понимаешь?» Капитан помешался на старых легендах. Уже дважды он бросал нас в безнадежные схватки из-за этого русского, и дважды мы теряли людей, а теперь мы лишились и поддержки Фахима. Но разве мы не пираты? Юноша недоуменно пожал плечами. Зачем нам чья-то поддержка? Том закатил глаза. Потому что у каждого пирата должна быть тихая гавань, где можно переждать шторм и продать добычу. Фахим давал нам такое место, а теперь мы стали врагами всей Аравии. Пока большинство команды праздновало неожиданное богатство, Железный Том собрал вокруг себя группу недовольных, в основном новичков, присоединившихся после последнего столкновения с флотом Мурада. Они шептались, поглядывая на плотно закрытую дверь капитанской каюты, куда австралиец уединился сразу после ухода арабского корабля. «Капитан ведет нас к гибели», — тихо говорил Том. «Он обезумел из-за старой магической побрякушки. Фахим объявит нас предателями, британцы выставят за наши головы награду. Сколько мы продержимся, когда против нас будет весь торговый флот и военные корабли Ее Величества? И что ты предлагаешь?» — спросил один из пиратов постарше, с седой бородой и обветренным лицом. «Смена власти», — Том понизил голос до еле слышного шепота. «Сегодня ночью, когда большинство перепьется от радости, убьем старого дурака, а потом найдем этого русского и заберем его медальон. Вернем Фахиму голову Вальского вместе с его магической безделушкой, и снова будем желанными гостями в портах Аравии». Старый пират покачал головой. «Мятеж против австралийца? Ты с ума сошел? Он разорвет нас голыми руками». «Нас больше», — настаивал Том. «Больше половины старой команды на моей стороне. Плюс новички, которых спешно набрали после стычек с шейхом Мурадом. А у капитана осталось не так много верных псов». Тем временем одноглазый Джек, незаметно подслушивавший их разговор из тени грот мачты, тихо отступил и направился к капитанской каюте. Ночь опустилась на морского дьявола, окутывая судно мерцающим звездным светом. Большинство команды уже отмечало неожиданную добычу, и с каждым часом веселье становилось все громче и разнузданнее. Только сторожевые, назначенные капитаном, оставались трезвыми и бдительными. Австралиец сидел в своей каюте, изучая карты прибрежных вод при свете масляной лампы. Его палец медленно скользил по линиям торговых путей, отмечая ключевые порты и якорные стоянки. Теперь, когда он служил повелителю глубин, нужно было нанести шейху Фахиму удар, который тот запомнит надолго, перекрыть его морские артерии и лишить золота от заморской торговли. Осторожный стук прервал размышления капитана. «Три коротких, два длинных. Входи, Джек», — донесся хриплый голос. Старый моряк скользнул внутрь и быстро рассказал об услышанном. Австралиец выслушал молча, лишь сжимая и разжимая кулаки. Когда Джек закончил, капитан медленно поднялся из-за стола, его массивная фигура отбросила длинную тень на стену каюты. «Значит, крысы решили показать зубы». Он подошел к иллюминатору и долго смотрел на звездное небо. «Собери верных, тихо, пусть будут наготове, но не высовываются, пока я не дам знак». Когда повернулся обратно к Джеку, Его глаза сверкнули в полумраке каюты холодным огнем. «Повелитель глубин испытывает мою верность», – прошептал капитан, и в его голосе звучала почти религиозная убежденность. «Он посылает мне предателей, чтобы я очистил свой корабль от скверны и доказал свою преданность». Австралиец сжал кулак так, что костяшки побелели. «А когда покончим с мятежниками, Железный Том на собственной шкуре узнает, что значит поднимать руку на помазанника синего демона». Австралиец оскалился, обнажив желтые от табака зубы. «Я лично скормлю его акулам, по кусочку за раз. Пусть вся команда увидит, как повелитель карает неверных». План сработал идеально. К полуночи большинство пиратов уже были пьяны настолько, что едва держались на ногах, включая многих сторонников Тома, которые не знали о планах своего предводителя. Железный Том, однако, не притронулся к рому и тихо отрезвлял своих ключевых людей, проверял оружие, отдавал последние инструкции. «Как только ударит колокол», — шептал он своим людям, — «мы врываемся в каюту капитана, быстро и решительно, никаких переговоров, просто устраняем его и берем командование на себя». «А что с верными ему стариками?» — спросил кто-то из толпы. «С теми, кто решит сопротивляться, поступим так же», — отрезал Том. «Остальным дадим выбор, присоединиться к нам или отправиться на корм рыбам». Как только пробила полночь, мятежники начали свое движение. Они собрались у входа в капитанскую каюту, обнажив сабли и ножи. Железный Том стоял во главе, его глаза блестели в свете масляных ламп. «Сейчас», — скомандовал он, и дверь с треском распахнулась под ударом его плеча. Но внутри их ждал сюрприз, так как каюта была пуста. «Проверьте за кроватью», — рявкнул он, разъяренный тем, что добыча ускользает. «Он где-то прячется». В этот момент с палубы донеслись крики и звон стали. Том выглянул наружу и увидел, что его план проваливался на глазах. Австралиец с верными людьми окружил каюту, отрезав мятежникам путь к отступлению. Многие сторонники Тома, слишком пьяные для серьезного боя, уже валялись на палубе, обезоруженные или оглушенные. «Предатель!» — взревел Том, бросаясь на капитана с саблей наголо. Его тело окутало темно-синее свечение с ярко-голубыми кольцевыми узорами покрова осьминога. Внезапно его движения стали текучими и непредсказуемыми, словно он двигался под водой, а руки удлинились, позволяя наносить удары с невозможных углов. Австралиец отскочил назад, активируя серебристое сияние акулы, но Том уже был рядом. Его клинок прочертил кровавую борозду по плечу капитана, а левая рука одновременно нанесла удар в ребра. Покров осьминога позволял атаковать несколькими конечностями независимо, создавая иллюзию сражения с целым отрядом. «Думал, будет легко, старик», — усмехнулся Том, его тело изогнулось под невозможным углом, уклоняясь от ответного удара капитана. Австралиец зарычал и попытался схватить противника, но Том буквально протек сквозь его руки, словно состоял из воды. Его конечности обвили ноги капитана, пытаясь свалить, а сабля одновременно целила в горло. Капитан рванул назад, активировав покров на полную мощность. Серебристая аура взорвалась вокруг него хищным сиянием, зубы удлинились в акульи клыки, а кожа покрылась мелкой чешуей. Он двинулся с нечеловеческой скоростью, но Том был готов, его тело растеклось в стороны, пропуская смертоносный выпад. «Скользкая тварь!» – прорычал австралиец, разворачиваясь на месте. Том попытался обвить его торс щупальцами руками, но капитан успел перехватить одну из конечностей. Его акулья хватка была железной, кости Тома хрустнули под давлением.